народ и войско. Внимайте слову наместника Гондорского. Перед вами законный наследник великокняжеского престола, пустовавшего почти 1000 лет. Он Арагорн, сын Араторна, вождь дунаданец Арнора, предводитель западного ополчения, северный венценосец, владетель перекованного меча, побеждавший в битвах, излечавший неизлечимых. Он эльфийский Берил, государь Элиссар из рода великого князя Арнора Валандила, сына Исилдура, сына Элендила Нуминорского, как скажете. Должно ли ему войти в наш град и властвовать нашей страной? И далеко раскатилась громогласная «да». А Иорета объяснила родственнице. «Видишь ли, кузина, это просто такая у нас торжественная церемония, без нее нельзя. А вообще-то он уже входил в город, я же тебе рассказываю. Явился в палаты и говорит мне». Но тут ей пришлось замолчать, потому что заговорил Фарамир. «О, народ Гондора! Согласно преданиям, издревле заведено, чтобы на государя нашего возлагал корону его отец перед своей кончиной. Если же этого не случилось, то наследник должен один отправиться в усыпальни и принять корону из рук покойного. Нынче мы принуждены отступить от обычая. И я, по праву наместника, повелел доставить сюда из Рад-Динена корону последнего из великих князей Эарпура, который правил нашими далекими предками». Стражи приблизились. Фарамир открыл ларец и вознес в обеих руках древнюю корону. Она была похожа на шлемы стражей цитадели, только выше и не черная, а ярко-белая, с жемчужно-серебряными подобиями крыльев чаек. Ведь нуминорцы приплыли из-за моря. Венец сверкал 7 алмазами, а сверху пламенел еще один, самый крупный. Арагорн принял корону, поднял ее над головой и вымолвил: «Этеарело эндоре наутулиен, синоме маруван архильдиньяр тенамбармита». Таковы были слова Элендила, когда он примчался по морю на крыльях ветров. «Великое море вернуло наш род в Средиземье, и здесь прибудут мои потомки до скончания веков». Однако, на удивление народу, Арагорн корону не надел, а вернул ее Фарамиру, сказав: «Дабы почтить тех, чьими трудами и доблестью возвращено мне мое исконное наследие, да поднесет мне корону хранитель кольца, и да коронует меня Митрандир, если он на то согласен, ибо все свершилось при свете его замыслов, и это его победа». И Фродо выступил вперед, принял корону от Фарамира и отдал ее Гэндальфу. Арагорн преклонил колено, а Гэндальф надел корону ему на голову и молвил: «Наступают времена государевы, и да будет держава его благословенна, доколе властвуют над миром Валары». Когда же Арагорн поднялся с колен, все замерли, словно впервые узрели его. Он возвышался, как древний нуминорский властитель из тех, что приплыли по морю. Казалось, за плечами его несчетные годы, и все же он был в цвете лет. Мудростью сияло его чело. Могучи были его целительные длани, и свет снизошел на него свыше. И Фарамир воскликнул: «Вот он, наш государь!» Вмиг загремели все трубы, и великий князь Элиссар подошел к цепи, а Гурин, хранитель ключей, откинул ее под звуки арф, виол и флейт. Под звонкое, многоголосое пение государь шествовал по улицам, устланным цветами, дошел до цитадели и вступил в нее. И расплеснулось в вышине знамя с древом и звездами, и настало царствование государя Элиссара, о котором сложено столько песен. и город сделался краше, чем был по преданиям изначально. Повсюду выросли деревья, и заструились фонтаны, воздвиглись заново врата из мифрила и узорочной стали, улицы вымостили беломраморными плитами, подземные гномы украшали город и полюбили его лесные эльфы. Обветшалые дома отстроили лучше прежнего, и не стало ни слепых окон, ни пустых дворов. Везде жили мужчины и женщины, и звенели детские голоса. Завершилась третья эпоха, и новое время сохранило память и свет минувшего. Первые дни после коронования государь восседал на троне в великокняжеском чертоге и вершил неотложные дела. Явились к нему посольства разных стран и народов, с юга и с востока, от границ Лихолесья и с Дунланда, что к западу от мглистых гор. Государь даровал прощение востакам, которые сдались на милость победителя, и их всех отпустили. Заключен был мир с хородримцами, а освобожденным рабам Мордора отдали приозерье Нурнена. Многие ратники удостоились похвалы и награды, и, наконец, пред великим князем предстал Берегонд в сопровождении начальника цитадельной стражи. И сказано было ответчику на суде государевом: «Берегонд, ты обогрил кровью ступени усыпальни, а это, как ведомо тебе, тягчайшее преступление. К тому же ты покинул свой пост без изволения государя или начальника. Такие провинности издревле караются смертью. Слушай же мой приговор. Вина твоя отпускается за доблесть в бою, но более всего за то, что ты преступил закон и устав из-за любви к государю своему Фарамиру. Однако стражем цитадели впредь тебе не быть, и должно изгнать тебя из Минас Тирита». Смертельно побледнел Берегонд, сердце его сжалось, и он понурил голову. И молвил великий князь: «Да будет так. И ставлю тебя начальником над белой дружиной, охраной Фарамира, владетелей Итилийского. Живи же в почете и с миром на Эми Нарнене. Служи и дальше тому, для кого ты пожертвовал больше, чем жизнью, чтобы спасти его от злой гибели». И тогда Берегонд понял, сколь справедлив и милосерд государь. Опустившись на колени, он поцеловал ему руку и удалился радостный и спокойный. Арагорн же, как и было сказано, отдал Фарамиру в вечное владение Итилию и в придачу к ней Нагорье Эмин-Арнен, невдалеке от столицы. «Ибо Минас Итил в Маргульской долине, — сказал Арагорн, — будет снесен до основания, и когда-нибудь долина очистится, но пока что многие годы жить там нельзя». Когда же явился к государю Эомер Ристанийский, они обнялись, и Арагорн сказал: «Не оскорблю тебя ни восхвалением, ни воздаянием, мы ведь с тобою братья. В добрый час примчался с севера Эорл, и благословен был наш союз, как никакой другой. Ни единожды не отступились от него ни вы, ни мы, и не отступимся вовеки. Нынче, как сами знаете, славный конунг Теоден покоится у нас в усыпальне. И коли вы захотите, там и прибудет среди властителей Гондора. Или же, по желанию вашему, мы перевезем тело его в Мустангрим, где он возляжет рядом с предками». И ответствовал Эомер: «С того дня, как возник ты предо мною в зеленой степной траве, я полюбил тебя и полюбил навсегда. Но сейчас должно мне отвести войско в Ристанию и устроить мирную жизнь на первых порах. А за конунгом, павшим в бою, мы в свое время вернемся. Пусть он дотоле покоится в гондорской усыпальне». И сказала Эовин Фарамеру: «Мне надо вернуться в свою страну, еще раз взглянуть на нее и помочь брату в его трудах. Когда же тот, кого я столь долго почитала отцом, обретет вечный покой близ Эдораса, я приеду к тебе. Так и прошли дни ликования. 8 мая конники Рестании изготовились и отъехали северным трактом. А с ними отбыли и сыновья Элронда. От городских ворот до стен Пеленора по обе стороны тракта толпились люди, пришедшие проводить союзников с прощальной благодарностью. Затем жители дальних окраин Гондора отправились домой праздновать победу, а в городе всем хватало работы. Возводить заново или перестраивать то, что разрушила война и запятнала темь. Хоббиты, а с ними Леголас и Гимли, остались в Минас-Тирите. Арагорн просил хранителей пока что держаться вместе.